Глава 12. На борту взлетевшего челнока нас было шестеро. Доктор Эйлин, Дэнни Шейкер, Дункан Уэст, Уолтер Гамильтон, Джеймс Свифт и я. Мать специально приехала попрощаться со мной. К моему великому огорчению, не обошлось без объятий и поцелуев, и это на глазах почти у всех. Хорошо, хоть Дэнни Шейкер скрылся в корабле еще до ее приезда, а то бы я совсем провалился сквозь землю. Том оставался в Молдуне с тем, чтобы доставить на орбиту остальных членов экипажа, как только они соберутся в космопорту. Он сказал, что они появятся на следующий день, а пока наслаждаются последними часами дома. Тогда я не увидел в этом ничего необычного. Мне никогда не приходило в голову, что ночной старт окажется ничуть не похожим на дневной. Но именно так и случилось. Во-первых, мощное ускорение прижало меня к креслу. Это никак не походило на плавный подъем накануне. Во-вторых, днем яркий солнечный свет делал невидимым все остальное. Зато ночью, когда под нами были только темное озеро и темные леса, ничто не мешало увидеть, как ионизация окутывает нижнюю часть нашего корабля фиолетовым пламенем, и вся эта энергия бушевала прямо у меня под ногами. За этой мыслью неминуемо следовала другая. Что если исходящий от стартовых решеток поток энергии вдруг прервется? Челночные корабли не приспособлены для самостоятельного полета. Мы просто камнем рухнем на землю. Похоже, эти мысли пришли в голову не только мне одному. Остальные пассажиры, даже доктор Эйлин и дядя Дункан, который обыкновенно ничего не боялся, сидели, судорожно вцепившись в подлокотники и бросая беспокойные взгляды на обзорные экраны. Уолтер Гамильтон и Джеймс Свифт, так те и вовсе окаменели. Интересно, что такого посудила им доктор Эйлин, чтобы они отважились отправиться в космос? Один Дэнни Шейкер невозмутимо восседал за пультом управления. Он не касался клавиш и, увидев мой взгляд, незаметно кивнул головой в сторону моих спутников и подмигнул. «Сухопутные крысы», — говорил его взгляд, — «только посмотри на них». Это было как раз то, в чем я нуждался. Я перестал думать о смерти и падении, зато начал замечать, что происходит вокруг. На экранах нижней полусферы не было больше ничего, кроме бледно-фиолетового свечения ионизированных газов, зато другие экраны показывали, что делается перед кораблем и по сторонам. Мы поднялись уже на несколько миль и были теперь в разреженных слоях атмосферы. Я успел заметить знакомые звезды, только сияли они ярче, чем я привык видеть Земли. Затем они исчезли, а экраны наполнились ослепительным светом. Дэнни Шейкер снова повернулся ко мне, но я уже понял, что происходит, и заговорил первым. «Восход!» Он кивнул. «Это и в самом деле был восход, или, вернее, закат, наоборот. Мы поднялись на такую высоту, что Мэйвин снова стал виден на западном небосклоне, не скрытый более поверхностью Эрина. До меня в первый раз дошло, что в космосе солнце не заходит никогда. Космолетчик может радоваться бесконечному дню. Впрочем, так высоко мы еще не забирались». Под воздействием импульса стартовой решетки корабль начал отклоняться от вертикали к востоку, набирая скорость для выхода на орбиту. Спустя несколько минут Мэйвин снова скользнул за горизонт, и мы опять оказались в темноте. Меня ждал еще один сюрприз. Дэнни Шейкер говорил, что мы летим на верхнюю базу, висящую на стационарной орбите высоко над Молдуном. Я был уверен, что челнок просто будет подниматься все выше и выше, пока мы не окажемся на базе. Вместо этого Оказалось, что мы должны сделать еще несколько витков, увидеть еще несколько коротких, сменяющих друг друга дней и ночей, прежде чем доберемся до причальных доков космической гавани. По мере подъема я с возрастающим интересом вглядывался в экраны, показывающие поверхность Эрина. Где же огромные города, о которых мне говорили в школе? На поверхности планеты не было видно ни темных пятен, ни огней. С этой высоты Эрин казался девственной планетой, на которую еще не ступала нога человека. И еще с одним ощущением пришлось нам познакомиться, и оно всем нам, сухопутным крысам, пришлось не по вкусу. Челнок двигался быстрее и быстрее, подгоняемый импульсами расположенных по экватору Эрина решеток. Но, несмотря на это ускорение, притяжение Эрина ощущалось все слабее и слабее. Я почувствовал, как меня приподнимает над креслом. Хорошо, что перед взлетом я пристегнулся. Но желудок-то мой вовсе не был пристегнут. Он плавал свободно и готов был совершить черти что. Все обошлось, так как с разрешения доктора Эйлин, Дэнни Шейкер раздал нам таблетки от морской болезни. И все же ощущения были не из приятных, во всяком случае для меня. Только неделю спустя мой желудок вполне освоился с невесомостью, и неожиданные приступы головокружения и тошноты прошли окончательно. Но до этого было еще далеко. Как выяснилось, кое-кому из моих спутников пришлось гораздо хуже, чем мне. Со стороны кресел дяди Дункана и Уолтера Гамильтона доносились омерзительные звуки, и Дэнни Шейкеру пришлось вежливо напомнить: «В контейнер! Прямо перед вами!» Судя по всему, таблетки им не помогли. Я сложил руки на животе, вцепился в ремни и заставил себя не смотреть на остальных. С твердым намерением не осрамиться, я уставился на экран, показывавший пространство перед челноком. Казалось, прошли дни, прежде чем прямо по курсу показалась громада верхней базы. К этому времени худшее было позади. Когда мы вплыли в огромный причальный док, и герметичные створки ворот закрылись за нами, даже Уолтер Гамильтон и дядя Дункан, хоть цвет их лиц и оставался желать лучшего, оказались в состоянии отстегнуться и выплыть из челнока. Двое техников с базы подхватили их и доставили в отсек, где поддерживалась гравитация, слабее, чем на Эрине, но достаточная, чтобы исключить ощущение свободного падения. Доктор Эйлин и Дэнни Шейкер последовали за ними, оставив меня наедине с Джеймсом Свифтом. Мы сидели, держа за животы, и жалобно глядя друг на друга. «Ну?» — спросил он наконец. Его лицо было бледнее бледного, что составляло странный контраст с огненной шевелюрой. В первый раз он перестал выглядеть как обиженный на весь белый свет человек —